Глава 20. Дикая ягода. Маркус провел пальцем по строчке, состоящей из непонятных ему иероглифов, и нахмурился. Он так долго искал этот кусок мозаики, и вот, наконец-то, заполучив его, не мог понять, что же именно так тщательно скрывал дядя. Прикрыв глаза, Маркус попытался сосредоточиться, чтобы найти в памяти хотя бы какое-нибудь полезное заклинание. Ничего не выходило. Магия была бессильна. Кроули открыл глаза, посмотрел на чернильные палочки и выдохнул. Бесполезная трата времени. Возможно, ему стоит продолжить поиски, а дневник оставить на потом. Когда-нибудь Маркус подберет ключ к этому замку, а пока нужно сосредоточиться на том, чем он бы не хотел заниматься. Аннабель. Так, рядом. Достаточно протянуть руку и вновь ощутить тепло ее нежной кожи, вдохнуть и почувствовать сладость, которую источало гибкое молодое тело его жены. Маркус слишком долго был один, и отчего-то именно рядом с Анной он вспоминал, что он прежде всего мужчина. Нахмурившись, Маркус оглянулся. Дверь, разделявшая их комнаты, вновь была закрыта. Ему нужно было лишь подняться и подойти, толкнуть тяжелое дубовое полотно, и он вновь увидит ее. Услышит возмущенное восклицание, почувствует дурманящий запах ее парфюма. Он сможет приблизиться к ней снова. Анна пусть и боится его, но не убегает прочь, сломя голову. Она пытается противостоять, хотя получает это с трудом. Маркус сможет коснуться ее, возможно, даже поцеловать. Ведь она теперь его супруга, он может потребовать поцелуй. Маркус сжал челюсти. Никогда. Она не позволит ему сделать это никогда. Он знал, что девушка будет противостоять до последнего, сопротивляться ему, даже если во всем мире они останутся вдвоем. Выдохнув, Кроули покачал головой, словно отгоняя прочь нерадостные мысли. Брак, который должен был уберечь ее, превратился в сущий кошмар. Брак, которым Маркус намеревался привязать Анну к замку и к себе, обернулся крахом. Брак, на котором настоял король, а не лорд-вершитель. Ловушка, в которую они попали оба. Маркус выпрямился и вновь взглянул на дневник дяди. Зачарованные страницы так и манили разгадать все тайны. Подняв ладони над дневником, Маркус сосредоточился, пытаясь припомнить все, чему его учили долгие годы. И если заклинания не подходят для того, чтобы разгадать тайны шифр Бенджамина Кроули, то есть еще один способ. Маркус и не надеялся, но все же сделал это. «Я Маркус Бенджамин Кроули, восьмой лорд и единственный наследник высокого замка, приказываю!» С ненавистью произнося свое настоящее имя, Маркус опустил ладони на дневник, воззвав к замку. Мелкая рябь прошла по воздуху, никто бы и не увидел. Но отклик замка мог заметить лишь истинный лорд. Маркус втянул воздух полной грудью, ощущая, как замок отвечал ему, шептал, звал, признавал. Кожа покрылась мурашками. Родовая магия отличалась от всего, чем владел Маркус многие годы. Вернувшись в замок, он не желал получить эту власть, но уже дважды оказался заложником рода. В первый раз, когда Аннабель использовала магический призыв, связывая их судьбы, и во второй раз, когда пришлось признать себя истинным наследником. Теперь Маркус принял долг, став полноценным правителем парящего острова. Скоро об этом узнают все. Но пока у Кроули было немного времени в запасе. Не желая терять ни крупицы драгоценных минут, он провел ладонью над первой страницей дневника и с изумлением выдохнул. Чернильные палочки, сложившиеся в замысловатые иероглифы, словно ожили и растеклись, превращаясь в знакомые буквы, составляющие слова на общем языке. В руках Маркуса наконец-то оказался недостающий кусочек мозаики, в которую он жадно вцепился, читая дневник всю ночь и не зная, что в это самое время, пока он был сосредоточен на тайнах семьи, тщательно оберегаемых Бенджамином Кроули, Аннабель покинула свою комнату. «Я забираю!» Последние слова Маркуса звучали в голове Анны приговором. Она не могла думать, дышать, и лишь все, что ей удалось без труда, так это с ненавистью смотреть на закрытую дверь. Маркус покинул спальню, ворвавшись сюда без дозволения, примерно через 10 минут. Неужели он отложил изучение дневника Бенджамина на утро? Или еще не нашел то, что могло бы покончить с Анной? Она не знала, сжимая ладони в кулаки. Гнев пришел на смену страху. Девушка подскочила на месте и заметалась по комнате, пытаясь отогнать прочь звучащий эхом голос мага и, наконец-то, думать, придумать, что она сделает, если у Бенджамина в том дневнике были скрыты тайны о ней, если там есть что-то такое, что окажется смертным приговором для Анны. Она не знала. Замерев на месте, прислушалась. В соседней комнате было до пугающего тихо, хотя девушка была уверена, Маркус оставался в своих покоях. Разжав кулаки, она на цыпочках подобралась к закрытой двери и прикрыла глаза, пытаясь уловить хоть звук. Тишина. Едва не заскулив от досады, Аннабель отпрянула от двери и осмотрелась. Нужно что-то делать. Но что? Уйти прочь? Но куда? Не вариант. Тем более сейчас, когда в замке не один лорд-маг, а сразу три. Словно они сговорились и прибыли сюда именно сейчас, когда Маркус решил потребовать от Аннабель этот треклятый дневник. И почему она сдалась и не отдала? Ведь могла солгать. Но одно касание, которое позволил себе Кроули, напрочь лишила ее способности ясно соображать и тем более противостоять ему. Тряхнув головой, Анна поджала губу и с ненавистью вновь глянула на дверь, а после развернулась и, быстро освободив себе проход, вышла из спальни. Она выскользнула за дверь и осмотрелась. В коридоре было темно и тихо, замок уже погружался в сон, но отчего-то Мира до сих пор не явилась, чтобы помочь своей госпоже. Но Аннабель не думала об этом, желая лишь найти свою помощницу, которая, возможно, воевала с прислугой, вынуждая тех выполнять приказы господ. Она побежала по лестнице, прислушиваясь к собственным тихим шагам. Никто не преследовал ее, но Аннабель все равно бежала в надежде найти верную помощницу. Мира поможет ей, Анна в этом была уверена. Она добралась до комнаты служанки и постучала. Никто не ответил. Девушка нахмурилась, но продолжала путь, молясь святым девам, чтобы на пути ей никто не встретился, особенно лорды-маги. Она бродила по пустому замку, тщательно присматриваясь и прислушиваясь, пока едва не закричала, когда кто-то схватил ее за руку. «Тише, леди!» — зашептала Мира. Аннабель прижала ладонь к груди и часто задышала, гоня прочь панику. «Ты напугала меня!» «Зачем вы здесь бродите одна?» — шепнула Мира, игнорируя возмущение хозяйки. «Хотела бы и я знать, почему ты не пришла?» Пролепетала Аннабель, убедившись, что ее сердце больше не рвется прочь из груди, а голос звучал достаточно тихо и ровно, чтобы не выдать паники. Мира опустила руку и заглянула за плечо Анны, словно ища там кого-то. «Итак, где ты была?» «Здесь!» «Здесь?» — пожала плечами служанка, кивая на оставленный позади коридор, который вел в служебные помещения замка. Аннабель прищурилась. «Я думала, ты придешь ко мне». «Пришлось задержаться», — тускло произнесла Мира, пряча руки в широких карманах рабочего платья. «А вы что здесь делаете?» «Ищу тебя, потому что...» Голос Аннабель все же дрогнул. Мира нахмурилась, взглянув на свою госпожу, покачала головой, тихо выдыхая. «Проблемы, да?» Так кивнула. «Здесь не место для разговоров». Мира закивала, указывая на коридор. «Там никого уже нет». Аннабель сглотнула вязкий комок, забивший ей горло, и последовала за помощницей. Им потребовалось несколько минут, чтобы отыскать открытую комнату, в которой не было ни души. Прикрыв за собой дверь, Мира зажгла свечи, едва осветив помещение, которое служило прачечной. До утра здесь никто не появится. У них достаточно времени для того, чтобы все обсудить и придумать новый план. «А вот здесь точно можно поговорить», — проговорила помощница, повертев головой по сторонам. Тем временем Аннабель кратко пересказала все, что случилось за те несколько часов, что они не виделись, тщательно опуская подробности, которые касались лишь ее и Маркуса. Например, то, как он смотрел на Анну, как говорил или как касался. Последнее так вовсе то, что Аннабель хотела бы забыть, но кожа там, где ее касался Маркус, все еще горела, словно он оставил на ней невидимые метки, которые всегда будут напоминать Анне о нем. Выдохнув, девушка разжала кулаки. Осмотревшись, она нашла небольшой уголок, где могла присесть и позволить своим ногам отдохнуть. Усталость брала верх над Анной, отнимая остатки сил. Опустившись на скромную узенькую скамеечку, Аннабель разгладила платье и взглянула на застывшую в нескольких шагах Миру. «Он забрал дневник Бенджамина», — произнесла Анна, глотая слова. Мира выругалась и топнула ногой. «Я же говорила вам!» — неожиданно вспыхнула служанка, продолжая браниться и пинать все, что попадалось ей на пути. «Говорила, чтобы вы уничтожили дневник! Нельзя было его оставлять!» «Мира!» — возмутилась Анна, на миг даже растерявшись. Служанка никогда не позволяла себе так кричать и ругаться. Но сейчас она неожиданно превратилась в бестию, готовую крушить все на своем пути. Служанка остановилась и выдохнула. Сжав ладони в кулаки, она взглянула на свою хозяйку. «И что же мы будем делать?» Аннабель покачала головой, взглянув на свой палец. Колечко, которое должно было уберечь ее, больше не сможет делать этого. Если в дневниках Бенджамина есть об этом запись, то вскоре Маркус узнает маленький секрет Анны, и уже ничто не сможет противостоять ему. Помнишь наш первый разговор после того, как Маркус вернулся сюда вместе с королевским приказом? Мира медленно кивнула. Ты была права. Аннабель взглянула на помощницу. Нет, на свою подругу, которой доверяла больше, чем себе. Это не мой мир. Здесь мне нет места. Перечитав последнюю страницу дневника Бенджамина, Маркус зажмурился. Глаза разболелись после многочасового чтения записей, хранящих тайны семьи. Теперь Маркус понимал, почему дядя так тщательно защищал дневник и почему только он смог его прочесть. Верилось с трудом, что все, что он прочитал, правда. Но какой резон Бенджамину лгать? Маркус не верил, что дядя стал бы выдумывать подобное. Открыв глаза и еще раз взглянув на дневник, Кроули нахмурился. Как он должен теперь поступить? Предать огласке мрачные тайны семьи или же уничтожить дневник, похоронив прошлое вместе с тем, кто успел наворотить дел при жизни? Маркус выдохнул. Он отказывался принимать решение поспешно. Только не сейчас, когда все приняло подобный оборот. За окном уже светало. Маркусу стоило поторопиться и покинуть комнату, чтобы отыскать своих боевых товарищей и проводить их. Но прежде Маркус все же решил поступить так, как ему не стоило делать. Приблизившись к двери, он прикрыл глаза и внутренним зрением осмотрел комнату Аннабель. Там с поздней ночи было слишком тихо, но Маркус оказался настолько поглощен изучением дневника, что не обращал внимания на звуки и на то, что Аннабель в ее комнате не было. Он надавил на ручку, и дверь бесшумно открылась. В комнате царила полутьма из-за плотно зашторенных окон и тишина. Войдя в комнату, Маркус невидимым движением наполнил спальню утренним светом, открыв окна. Постель была заправлена, вещи оставались ровно на тех местах, как и накануне, когда здесь побывал Маркус. Он вновь нахмурился, обходя комнату. Много книг, на которые вчера он не обратил внимания. Сегодня же они привлекли его взгляд, и одна из книг лежала на столе, которая показалась Маркусу знакомой. Приблизившись, он отодвинул свиток и прочитал название. «Том 5. Ядовитые растения. Полное собрание». Схватив книгу, он быстро пролистал несколько первых страниц, чтобы убедиться, что зрение его не подводило. «Не может быть!» — прохрипел маг, захлопывая страницы книги. Выскочив из комнаты, Маркус быстрым шагом направился вниз по лестнице, намереваясь отыскать Анну и потребовать объяснений. Уж слишком многое для Маркуса было непонятно. В холле он услышал голоса. Там стоял Ганс и еще несколько слуг, которые горячо что-то обсуждали, но, завидев приближающегося лорда, замолчали и опустили взгляды, при этом плотно сжимая губы, так, словно боясь обронить хоть слово в присутствии лорда-мага. «Где она?» — не церемонясь прорычал Маркус, устремив взгляд на Ганса, который казался очень встревоженным. Старик вздрогнул, закряхтел и поклонился. «Мастер, где Аннабель?» Ганс вновь вздрогнул и склонился. Его лицо побледнело, Глаза забегали. «Мастер, я могу вас проводить?» «Отвечайте, где моя жена?» Маркус обвел взглядом, нетерпящим возражения, всех слуг. На его крик в холле появились еще слуги, а следом и Найт с Армитеджем, которые вышли из малого обеденного зала. Видимо, Маркус все же опоздал к завтраку, но, кажется, к другому мероприятию он подоспел вовремя. Слуги зашептались и стали переглядываться, когда в центр, где стоял Маркус и Ганс, вышли еще и лорды-маги. «Что случилось?» — встревоженно проговорил Найт, уловив, как изменилось настроение Маркуса. Тот явно не собирался шутить. Габриэль предпочел молчать, но и он понимал, что здесь что-то произошло. Маркус бросил Найту в руки книгу. Тот прочитал название и изумленно изогнул черные брови. «Ты был прав», — тут же произнес Маркус, не желая объяснять. Но Аллан и так понимал, о чем говорил Кроули. Возможно, это понял и Армитедж. «Так где леди Аннабель?» — потребовал объяснений Маркус, устремив взгляд на притихшего Ганса. Управляющий дернул шейный платок и часто задышал. На его лбу проступили крупные капли пота, заструившиеся по коже. Обмакнув лоб содранным платком, Ганс извиняюще заговорил. «Мы не знаем, где сейчас леди Аннабель. Ее нет в замке». «Что? Вы шутите?» — вспылил Маркус, отказываясь верить словам слуги. Тот покачал головой и тихо добавил, обреченно вздохнув. «Она пропала, мастер». За спиной старика послышался хрипловатый смешок. «Кроули, если это и шутка, то отвратительная», — проговорил Алан, раскрывая книгу на странице, где была вложена крошечная закладка, и показывая Маркусу надпись. «Бель, красавица ядовитая. Другое название — дикая ягода».